17 ноября 1943 года, Москва. Веруша и Валечка, посылаю небольшую посылочку с Груздевой, там мука, шоколад и чай. Надеюсь, что получили посылку, посланную с Герасимовым, а также посылку, 1 кило песку с прискером, который уже однажды привозил вам посылку осенью. Сообщи, получили ли посылку, посланную в конце октября с Антоновичем. В этой посылочке было, кроме прочего, баночка жестяная с маслом. На днях, вероятно, числа 18-20, едет Евгений Иванович Антонович. Он берет посылочку 1,5 кг. С ним посылаю особую лапшу-концентрат. Получается отличный мясной суп. Не пишу сейчас много, так как предельно переутомлен, только на днях кончил книгу, финал. Работал месяц минимум по 18 часов. Теперь плоховато сплю и нервы чрезвычайно напряжены. Надеюсь, что отлежусь за неделю-две. Пока даже читаю с трудом, так устал. О книге подробно напишу и пришлю номер. Кстати, ты писала, что я про наши отношения прошлые будто бы неважно написал. Это вздор. Там всего две фразы о том, что после смерти мамы я переехал к тебе. Я не считал удобным писать более подробно. Кроме того, это не есть подлинная биография, это литература. И мне нужно было отметить такую черту характера. Так что если тебе кто и сказал об этом, то оно ни на чем не основано. Кроме хорошего, в этой фразе нет ничего. Кроме того, это был факт. Ты уж меня не огорчай. Книга и без того отняла у меня все силы. Кстати, отношения к книге исключительные. Если финал пропустит цензура, то надеюсь в начале года напечатать книгу целиком. А вас очень тревожусь. Быть может, разумнее было бы летом переехать сюда, как хотели. Но, конечно, пришлось бы жить в одном номере. Да и с Валюшей было бы сложнее, чем в Ленинграде. Сейчас все мне, пожалуй, кроме тебя, советуют обождать с переездом. Впрочем, сейчас я бы и не смог, по моему состоянию нервов. Относительно денег. Послал в ноябре 5-го 700, 11-го 500, 14-го ноября 950. На днях еще пошлю. Относительно посылки со шпиком выясняю. Кто-то замотал или недоразумение. Сообщу, узнав. Крепко целую Валечку и тебя. Надеюсь, что теперь недолго до возвращения в Ленинград. Михаил. Крепко целую и обнимаю Валюшу. Тревожусь и за него, и за тебя. Не сердитесь, что так затянул со своим приездом. Не хотелось бы ошибиться, все же нервы нехорошие. 4 декабря 1943 года. Москва. Веруша, посылаю немного масла. 3-го послал посылочку, лапша, мясной концентрат. Эту посылочку передадут Груздевой, так что числа 8-9 получишь. А эту, масло, привезет Марьингов. При первом случае вышлю еще. Меня тут немного прорабатывают за книжку. Это уж как обычно, приходится мне терпеть. Но ничего, вытерплю, тем более я прав. Целую тебя, Валюшу. Днями пошлю еще и деньги. 22 декабря 1943 года. Веруша, посылаю масло, чай, немного печенья. Грипп у меня еще не закончился, но уже лучше. Температура нормальная, вернее, 35,8. Неудача с книгой все-таки плохо повлияла на меня. Придется много работать, налаживать дела. Иначе остался без денег. Не получу то, что ожидал. Вообще получилось глупо. Книга была разрешена ЦК. Ученые дали замечательный отзыв. Потом кому-то из начальства не понравилось и начали бронить. Выдержать все не так-то легко было. Тем более очень был переутомлен работой. И вдобавок грипп. Вообще все утрясется. Но предстоит много поработать, чтобы все наладить. А то, чего доброго, отнимут паек. Но надеюсь, что до этого не дойдет. В общем, сейчас все понемногу налаживается. Целую тебя, Валюшу. Михаил. 1 февраля 1944 года. Москва. Веруша и Валечка, посылаю немного продовольствия. На днях пошлю еще. Это время, 2 месяца, дела мои были весьма неважны. Резкая и даже грубая критика осложнила мои отношения с журналами. Из «Крокодила» пришлось уйти. Вернее, я был выведен из состава редколлегии. Но выведен не сверху ЦК, а самой же редколлегии,